Глава 21. Удивительно, змейка не смогла проникнуть в болото, чтобы вытащить меня. Остальных питомцев я не мог контролировать. Где они? Что с Акулычем? Непонятно. Зато я уже достаточно хорошо владел магией воды, а когда влага поблизости, мне еще проще. Я окутал себя водяной пленкой и затем раздул ее в пузырь. Но сбрасывать с себя того, кто тащил меня вниз, я не спешил. Наоборот, он мне нужен. «Пойдем-ка, дружок, на берег, поговорим по душам!» Мысленным рывком я перенес себя из трясины на травянистый берег. Ну вот, другое дело, и связующие нити запылали, как и прежде, и вон он, Акулыч, выползает, отплевываясь от тины. И какая-то большая чешуйчатая туша, вроде человека-рыбы с двумя парами сочленений, похожих на руки, барахтается рядом на бережке, бьет хвостом и плавниками, скребет руками сочленениями землю, пытаясь повернуться в сторону воды. Ага, так я тебе и разрешил это сделать. Ольга, трезво оценив свои перспективы, тут же сиганула в заросли и буквально растворилась в зеленке. Змейка ее не увидела, он же собачья печенка, словно сквозь землю провалилась. Хотя нет, там Граби тоже никого не увидел. «Большой! Это он! Не надо! Не убивай!» Захрипела бабка, побежав по тропе обратно. Акулыч среагировал мгновенно, превратил руку в плавник и, догнав Авдотью, оглушил ее. Я же убрал с головы несколько водорослей, затем покосился на физиономию водяного, смотрелся в его поросячьи глазки. «Ну что, поразговариваем, болотник?» — усмехнулся я. «Ну, у тебя и рожа. Словно полгода бухал без продыху, а потом лицом об мостовую ударился. Э, болотник, ку-ку!» Я подошел, потыкал в бок его рыбью тушу аккуратно на расстоянии при помощи сухой палки, валяющейся рядом. Я же не дурак, голыми руками касаться странного существа. И правильно, кстати, сделал. Водяной махнул плавником, моментально срезая пополам мою палку-указку. «Ты охренел, болотник?» — крикнул я. «Я не болотник», — забулькало существо. «Но ты небольшой», — засмеялся я в ответ, стараясь вывести монстра из себя. «Я видал и побольше. Ты пескарь по сравнению с теми, кого я приручал». Кстати, я попробовал приручить, но связующие нити оттолкнулись от водяного, словно черт от ладана. Понятно, непригодное к приручению существо. Поэтому для меня абсолютно бесполезно. Но для начала нужно из него выбить информацию, а потом показать во дворце свой улов. «Я большой!» Гулк протянуло существо. «Так что же, получается, тебе кидают жертв в болото, а ты взамен делишься своей силой?» — сообразил я. «Именно так», — пробулькал водяной. «Мне нужно обратно». «Вряд ли ты обратно вернешься», — ответил Акулыч, облизываясь. «От тебя рыбы за версту несет». «Я не рыба!» — завопило существо. «Я большой!» «Большая рыба!» — улыбнулся я. «Если не вернете в болото, всех высушу!» — погрозил водяной. «Ты не угрожай, а лучше расскажи, что тут Ольга делала!» — покосился я на него. Водяной нахмурил брови, надул щеки и выплюнул мутную воду. «Она приносила мне жертв, а я даровал ей то, что она просила», — ответило существо. «И что она просила?» — не отступал я. «Мне нужна полная картина». «Одурманивающую и приворотную магию», — ответил он. «И это все?» — спросил я. «Все», — отозвался водяной. «Сколько людей сожрал злодей?» — спросил его Акулыч. «Много. 3 года был сытым и довольным», — пробулькал водяной. «Я все рассказал, а теперь вы подохните. Несите меня обратно в болото!» Закричало несколько голосов в голове, и не более того. Ментальный удар неплохой, но есть один нюанс. «Придурок, я не восприимчив к твоей магии!» — ухмыльнулся я, замечая, как Акулыч, Кузьма и Регина направились исполнять его просьбу. Рэмбо слетел с ветки и тоже решил принять участие. Дракарис и Граби были в отдалении, на них это заклинание не подействовало. «Ну уж нет, никто не имеет права управлять моими питомцами. Я влил больше маны в связующие нити, и все мои животные сбросили с себя путы водяного, накинувшись на большого со всех сторон. Птицы, жучки, паучки, дикие пчелы, которые оказались рядом, собрались было тоже напасть, но я разорвал с ними нити. Водяной может кого-то задеть». Бульканье водяного стихло. Мой отряд завалил опасное существо. Не хватало, чтобы он во дворце свою ментальную атаку использовал. Нам второго Ктулху не надо. Притом мои зверята так ювелирно его успокоили. Эх, красота. Большой лежал на боку, словно живой, и светился чешуйчатой кожей. Я решил в качестве доказательства взять с собой тушу во дворец. Кузьма зубами схватил за хвост водяного и попер вперед, проламывая кусты и молодые деревья. Охранники ворот шарахнулись в стороны, когда Кузьма кое-как протащил здоровенную тушу водяного через, казалось бы, просторный проем. Мы победным маршем прошествовали по площади, и вокруг нас уже на середине пути начала собираться толпа зевак. Многие начали снимать на телефоны. Находились даже смельчаки, которые пытались подойти и потрогать существо, но тут в дело вступал Рэмбо, который летал кругами и громко разбрасывался предупредительными фразами, пылая огнем, словно факел. Орлов, окруженный имперцами, и Березин с гвардией встретили нас на подходе к дворцу. Они были в крайнем удивлении. «Сергей, ты еще кого-то приручить успел?» — воскликнул министр обороны. «Мне мертвые чудики не нужны», — весело ответил я. «Это вам, в качестве доказательства. Кузьма, можешь отпускать». Звуколов разжал челюсть и отошел в сторонку. «А это кто?» — выдавил Березин. В отличие от Орлова, он все еще побаивался подходить. Министр обороны начал изучать водяного каким-то щупом, а несколько магов осматривали через специальное устройство в виде лупы, чешуйчатый каркас и скрюченные лапы руки. «Водяной, собственной персоной», — разъяснил я. «Зовут Большой. Крайне прожорлив, любил жертвы, которых ему кидали в болото, где он и обитал». «И как ты на него набрел?» — растерянно улыбнулся Орлов. «Только не говори, что случайно». «Это доказательство того, что Ольга вас околдовала», — обратился я к Березину. Видно, Березин еще под воздействием заклинания. Он ничего не понял, только стоял и хлопал глазами. Понятно, что Ольга рядом и продолжала подпитывать его ментальным ядом. Да и змейка уже смогла отследить хитрую жучку. Она надеялась, что ускользнула. Сейчас она пряталась в одном из домов недалеко от въездных ворот и продолжала ворожить. «Это неправда», — покраснел Березин точно так же, когда я вскрыл его сейф. «Ольга тут ни при чем, ты маленький врунишка, хочешь нас поссорить?» Он подошел ко мне вплотную, хмуро посмотрел на меня сверху вниз, и Орлов только охнул, пытаясь ему помешать. Князь выхватил кинжал из ножен, пытаясь ударить меня в шею. Орлов не успел защитить меня от удара, но этого и не нужно было делать. Я создал вокруг шеи водяную броню, и лезвие чиркнуло по ней, отскакивая. Князя аж повернуло в сторону, и ему заломали руки имперские маги. «Вы покушались на жизнь Сергея Смирнова!» — гаркнул Орлов, подойдя вплотную к рычащему Березину. Он готов был огласить приговор. «Но как же так? Разобраться как следует. Вам бы только шашкой махать, уважаемые имперцы. Думать сначала надо. Хотя согласен, дело тонкое, и хрен разберешься без дедовской пол-литры». «Он зачарован, Семен Михайлович», — объяснил я. «Кем?» «Ольгой?» – удивился Орлов, посмотрев на меня. Я кивнул, потому что просто не мог отвлечься. Змейка увидела, как на башне на самом краю стоит Елизавета, Настина мама. «Я недостойна жить», – всхлипывала рыжая красотка. «Я должна умереть прямо сейчас». И сделала шаг. Рэмбо с удовольствием исполнил мою просьбу, подхватил Елизавету за шиворот, когда она шагнула в пустоту, и опустил рядом с нами. «Не благодарите, сударыня, лучше рюмочку!» — вскрикнул попугай, отпуская ее, и сел на дерево неподалеку. «Ее тоже держите», — посоветовал я, и Орлов хмуро кивнул своим соратникам. Елизавету взяли за руки. Девушка начала вырываться, пытаясь дотянуться до молниевого артефакта одного из магов. Я смотрел в глаза рыжей красотки, а в этих двух бездонных озерах пылала ненависть. «Так нельзя со мной, мальчик!» — шепела она. «Нельзя было убивать Большого! Он вернется более сильным и придет за тобой!» «Что происходит? Кто мне объяснит? Она тоже под чарами?» — вскрикнул Орлов. Я кивнул, не отвечая министру обороны. Маги Орлова уже выстроили оцепление и поставили магическую завесу, чтобы горожане не могли глазеть на разыгрывающийся спектакль. «Ольга!» «Хватит дурить нам голову!» — хмуро посмотрел я в сияющие глаза Елизаветы. «Я знаю, где ты прячешься. Выходи, и останешься жива!» «Ты блефуешь, мелкий выродок!» — выплюнула Елизавета. «Его надо убить!» — застонал князь Березин, вяло пытаясь освободить руки. «Убить!» «Блефую?» — усмехнулся я. «Ты в доме с красной черепицей, что у ворот. Хозяева дома спят на полу. Ты опоила их снотворным». «Как ты узнал, выродок?» — зашипел вдруг Березин, выгнувшись, но маги его держали крепко. «Быстро, к этому дому!» — тихо распорядился Орлов, и четыре мага побежали через площадь, на ходу активируя магические сети. «Мы еще встретимся, сукин ты сын!» — выплюнул Березин и притих, лишь скались в мою сторону. Ольга, конечно же, вышла из дома и подошла к стене, отодвигая тяжелый валун в сторону. А вот и лазейка. «Ну ладно, поиграем. Пусть потешит себя надеждой». Ха-ха. Змейка летела рядом, сопровождая злодейку. Надо понять, куда это она собралась. Орлов меня о чем-то спрашивал, я же был сосредоточен на наблюдении. Когда Ольга, осыпая меня проклятиями, пыталась провести быстрый ритуал у болота, ее уже оплели водоросли, я решил больше не тянуть. Злодейка начала напитываться силой, которая шла из озера, и это уже не очень забавно. «Семен Михайлович, в доме никого нет!» — услышала я запыхавшегося мага, кроме спящей пожилой пары. «Ну и где Ольга?» — обратился ко мне Орлов. «Сейчас будет», — ухмыльнулся я, отдавая приказ астральной питомице. Змейка проглотила Ольгу и перенесла к нам, выплевывая прямо к моим ногам. Блондинка лежала в водорослях и тряслась от рыданий. На нее уже накинули антимагические наручники. Как только это сделали, очнулся Березин. «Что здесь происходит?» Он ошалело оглядел всех, затем икнул, увидев Орлова, и посмотрел под ноги на рыдающую злодейку. «Ольга, что ты здесь делаешь? Я же тебя прогнал!» Орлов, кажется, все понял. «Какой сегодня год?» — спросил он у князя и, услышав ответ, сделал вывод. «Нет, князь, прошло 3 года». «Именно», — ответил я. «Получается, что эта колдунья вас гипнотизировала все это время?» «Как же так?» — воскликнул Березин, а затем до него дошло, что перед ним сам министр обороны империи. «Семен Михайлович, я ничего не помню». Но Орлов не обратил на него внимания. Он подошел к Ольге, нахмурился, прожигая ее взглядом. «За это, по законам империи, вы приговариваетесь к смертной казни», — процедил он. «Суд меня оправдает», — Ольга поднялась на ноги, скрестив руки на груди. «Вот увидите». «Не будет никакого суда», — мрачно ответил Орлов и кивнул одному из своих магов. Парень тут же швырнул в Ольгу серое облако, оно ударилось в девушку, и она окаменела. «Может ли кто-то мне объяснить?» — бормотал растерянный Березин, оглядывая присутствующих. «Семен Михайлович, кажется, нам о многом нужно вам рассказать». Орлов взял его за локоть и повел во дворец, а следом за ними отправилась Елизавета. Я увидел, как тот же маг, который превратил Ольгу в камень, прошел мимо нее и ткнул пальцем в плечо. Статуэтка потрескалась и осыпалась мелкими фрагментами на мостовую. Я же, наблюдая, как маги суетятся вокруг Водянова, направился следом за Орловым. «Помогу восстановить память князю, мне тоже есть что рассказать». Чуть позже, во время беседы с Березиным и Елизаветой, выяснилось, что у них было все как в тумане, и провалы в памяти, которые мы с Орловым постарались заполнить. После обстоятельной беседы Березин пожал мне руку. Но вот эта версия князя мне нравилась гораздо больше, и блеск в глазах здоровый, и те приступы жадности, по всей видимости, были реакцией Ольги, которая не хотела терять деньги князя. Елизавета взяла мою руку в ладони, присела рядом и поцеловала меня в лоб. Ну вот, еще одна любительница упокоить. Что они все, сговорились, что ли? Еще монетки мне на глаза положите? Ага. Сережа, спасибо тебе за еще одно спасение, улыбнулась Елизавета. Ты правда герой, я так тебе обязана. Да всего лишь там. Сохрани свою молодость на 10 лет. Заходи ко мне в комнату с бутылкой шампанского, желательно в неглиже. Так, хватит, Сергей Смирнов, отставить влажные фантазии, ты еще даже не подросток. Лучше поблагодари ее за улыбку. «У вас очень красивая улыбка», — ответил я. «Это лучшая благодарность». Елизавета улыбнулась и кивнула мне, засияв глазами. Ей это услышать было очень приятно. Бабка очнулась, когда Ольга проводила ритуал на болоте, и змейка прихватила ее 2-й ходкой. Старуху определили в тюремную камеру в подвале дворца. Только я вышел после разговора в коридор, ко мне подошел один из гвардейцев Березина. «Вас хочет видеть Авдотья», — ответил он. «И что ей нужно?» — удивленно спросил я. «Просто кричит и требует. Говорит, что важно», — пожал плечами гвардеец. Когда я спустился в подвал и подошел к камере бабки, она прижалась к прутьям решетки и оскалилась кривыми зубами. «О, мальчик, ты даже не представляешь, что я знаю», — проскрипела она. Я закатил глаза. «Начинается. Сейчас мои уши начнут оттопыриваться от количества лапши, свисающей с них». «Ты придумала какую-то чушь, чтобы я помог тебе выбраться?» Я кинул ее категоричным взглядом. «О, это не чушь!» — отозвалась бабка. «У этого дворца есть тайна. Я могу тебе ее рассказать». Похоже, бабка не врет. Глаза говорят, что она испуган, хочет выжить и готова поделиться своим секретом, но, скорее всего, это очередная чушь. «Сдалась мне твоя тайна», — хмыкнул я. «Очередной водяной или леший? Я не вижу выгоды». «А выгода есть», — вновь хихикнула Авдотья. «Я видела твоих монстров. А дракон, о, он очень страшный. Так вот, то, что ты можешь найти, поможет твоим монстрам стать еще сильнее». «Только смотри, если соврешь, я не буду с тобой церемониться», — предупредил я Авдотью. «Да-да», — закивала Авдотья. «Я еще пожить хочу. У меня дети с семьями в соседнем княжестве. Там я спрячусь. В общем, через полчаса перенесу тебя». Когда я вышел, покачал головой охраннику. «Что там она говорила?» – заинтересовался он. «Все, сбрендила старуха», – ответил я. «Говорит, принеси мне мозги того дохлого водяного. Я хочу приворожить того охранника. Уж больно он мне понравился». «Это она про меня, что ли?» – захохотал охранник. «Да, крыша потекла у бабули конкретно». «Ты аккуратней с ней, а то влюбит в себя», – предупредил я. «Ох, не говорите». Фу, блин. Охранник снова засмеялся. Ну а я пошел в свои покои, спокойно там пообедал, а затем с помощью змейки перенес бабку в назначенное ей место. Мы уже были в другом княжестве. Граница была условной, но княжества и не конфликтовали, чтобы баррикады строить. «А это моя часть сделки». Бабка достала из кармана засаленный листок, и я забрал его, развернув. Весь в каких-то жирных пятнах. «Ты чего, рыбу на нем разделывала?» Покосился я на план каких-то катакомб с крестиком, где должно лежать именно то, что мне нужно. «Я давно живу, видела всякое, в том числе и то, как спрятали в древних катакомбах природный солнечный кристалл». «И что это за кристалл?» – удивился я, – впервые о таком слышу. «Это так называется природный артефакт», – хихикнула Авдотья. «И как ты это могла увидеть?» – недоверчиво посмотрела на бабку. «Случайно», – улыбнулась старуха, – «когда собирала там мокрицы и червячков для своих зелий, спрятали в тайнике. Я там отметила крестиком». «Он содержит энергию?» – покосился я. «Не просто энергию, а уйму энергии», – пробормотала Авдотья. «Так говорили те, кто прятал. На людей она не действует, но питомцы могут ее впитать». «Хорошо», – я улыбнулся. «Можешь идти». «Ты мне поверил? Так быстро?» – растерялась Авдотья. «Ага, поверил. Как же. Проверил. Точнее, змейка уже заметила тайник и даже уже увидела этот кристалл». «У тебя глаза честные», — ответил я. «Все, вали и побыстрей, пока я не передумал». «Ох, спасибо, мальчик», — хихикнула старуха на прощание, достаточно энергично побежав в сторону зарослей. «И смотри, я буду следить», — крикнула я ей вслед. «Если причинишь кому-то вред, превращу в ледышку». «Да я хочу спокойно пожить, ты что?» — ответила она. «Прощай». Я проводил взглядом бабку, которая растворилась в леске, и следом увидел группу пограничных гвардейцев. «Все, хватит здесь светиться». Я вернулся с помощью змейки во дворец. Ну вот, теперь можно и в катакомбы заглянуть. Только я успел об этом подумать, как мне позвонил Орлов, позвав на разговор с императором. Так, вот и обещанная встреча. И она будет не очень простой, я уверен. Когда я зашел в кабинет, который Березин на время отдал министру обороны, увидел большой планшет на столе. Орлов уже разговаривал с Армановым. Когда слуга завел меня в помещение, министр обороны позвал меня. Я присел на соседнее кресло, поздоровался с императором, и он холодно поздоровался со мной в ответ. Начало многообещающее. «Семен Михайлович, оставьте нас, пожалуйста, наедине с Сергеем», — попросил Романов, и министр обороны вышел из кабинета. Император еле слышно вздохнул и начал разговор. «Не будем тянуть время, Сергей. В общем, меня не устраивает то, что происходит.